Валь Петровна. Да. Привет, что делаешь? Картошку жарю. Картошку? Да. Зачем она тебе, картошка жареная? Как зачем? Жрать. Жрать? Проголодалась? Проголодалась. А ты сегодня что делала-то? Ничего не делала. Слушай, у тебя жизнь какая-то непонятная. Ты ничего не делаешь? Ну, что делают? То подстирать, то помыть. Да? Ну, в принципе, что помыть-то? Хотя бы стол помыть или полочки. Полы помыть. Так полы у тебя все... Линолеум уже весь обветшал уже давно, да? Линолеум все равно надо мыть. Обветшал он весь уже... Оторвался от гвоздей, да? Ничего не оторвался, он на клею. На клею? А когда клеили-то? Давно. Ну, уже весь вылинял такой уже линолеум, линялый, да? У меня не линялый. А ковер есть у тебя? Есть. А пылесосишь или венчиком? Плохой очень. Пылесосишь? Плохенький. Хуёвенький. Да. Пылесосишь? Пылесос есть. Есть пылесос даже? Есть. Алексей... Он такой тяжелый, я его не могу поднимать даже. Да? Ну, продай мне. За 5000. За сколько? За 5. За 5? У меня пылесос нету. Давай ты выставишь за дверь, а я тебе 5000 положу. Конверте. То ли положишь, то ли пылесос заберешь, а деньги не, ну, положишь. Ты же знаешь, что я честный человек. Из какой я квартиры-то? 218. Почему? Да нет. Я из твоего этажа, из 225-й. 225-й? Да. У меня сейчас ремонт идет, слышала? Да что я, приглядываюсь, у кого чего. На этаже ремонт идет. А я там никого не знаю, 225-й. А в 226-й знаешь? 226-й всех знает. Инвалид, мальчик там, да? Мальчик, инвалид, отец, мастер телевизоров. Да? Жена любит выпить. А отец тоже любит выпить? Тоже любит выпить. Но он тебе сделал эти самые антенны, ты сделал тебе? Ничего он мне не делал. Ну, чтобы у тебя 28 каналов показывал, он сделал тебе? А, делал. Что ты делал, вспомнила. Показывает у тебя? Показывает. За бесплатно, что ли? Я ему давал пол-литра, он даже не взял, хоть и пьющий. Валя, а кто у тебя какой-то картавый все звонит? Никого я не знаю. Я в подъезде почти никого не знаю. Нет, тебе по телефону картавый звонит и грузит тебя какими-то технологиями там. Нужны мне технологии. Нет, но он какие-то незнакомые слова тебе говорит. А кто-то говорит. А ты всегда... Я знаю, картавый это говорит или не картавый. А ты орешь сюда, не поняла, вот так вот. Ну, действительно не понимаю, всякую чертовщину несу, старухи. А зачем 90-летний. А зачем ты слушаешь тогда? Да я не слушаю, я обрываю. Нет, ты долго разговариваешь. Не поняла, повтори. Да нет, я и на три буковки посылаю, не волнуйся. Да, на три буковки это грех большой. Валь Петровна. Грех приставать к старухам, донимать старух, вот это грех. Валь Петровна. А если старуха отбивается, это не грех. Валь Петровна, а ты сколько еще... Жить-то да, хочешь еще? А? Сколько еще жить-то будешь ты? Сколько ты будешь жить? А что ты не так... знаешь, так и я не а знаю. А такая страшная стала, на обезьяну похожа. Конечно, стала некрасивой, зато в молодости была красавица. А губки точеные, оттопыренные, да? Груди оттопыренные были. Фигурка была точеная. Да? Человек, который меня терпеть не мог, мой начальник, боялся конкуренции. Да. У него не было образования, а у меня образование. Он меня боялся как огня. А-а-а. И терпеть не мог из-за этого. И то говорил, да, а он так рисует, он от природы художник. Ага. Как он, говорит, он сказал, фигура редкой красоты. Да? А у нас не круг. Какой с богиней меня сравнил? С богиней Венерой Милоской. Наверное, Милоской. Да? А он сейчас, он тебя трахал? Это человек, который меня терпеть не мог. А он тебя немножко это, тебя трахал, нет? А? Он тебя трахал, нет? Я говорю, он меня терпеть не мог, трахал. Ну как? У него прекрасная семья, и он прекрасный семьянин. А ты ему в коридоре минет, говорят, делала. А? В коридоре, говорит, минет ему ты делал там. Чего? Говорят, ты ему сосала член. Да он меня ненавидел, черт дурак. Ну ты сосала или нет, Валь? Он меня терпеть не мог, а ты какие-то отношения приписываешь. Хули ты ебешь мозги-то, блядь? Валь, а это сам, насчет квартиры-то Мария тебе звонит? Какая Лариса? Мария. Да ебать я хотела, никому я квартиру не дам. Кстати, размечтались, да, в рот вас ебать. Подожди, давайте в Бутово переселим, а квартиру нам по себе... Хуй тебе, сука, в рот, и не звони, и не получишь все равно. Квартиру. Хуй тебе, сука рваная. Квартиру.